Глава 15. Дронго сделал шаг в сторону, пропуская женщину в каюту. Она была в светлых брюках и шелковой блузке. Войдя, она поздоровалась с Тумановой и Миго. Дронго все еще стоял у дверей, словно не зная, как именно ему следует поступить. «Что вы стоите?» – спросил его Миго. «Нужно начинать допрос. Закрывайте двери и проходить». Он закрыл двери и прошел к столу. Посмотрел на сидевшую перед ним женщину, увидел цвет ее глаз и уселся напротив. Взглянул на Миго. Начинать нужно было с традиционного вопроса, который мог вызвать смех и у Нины, и у переводившей Тумановой. Но не задать этот вопрос было нельзя. «Где вы провели сегодняшнюю ночь?» – мрачно спросил Дронго. Он услышал сдавленный смешок Лилии Леонидовны и предпочел сделать вид, что ничего не услышал. Но ответ Слепакова его поразил. У своего друга в каюте. Черт бы ее побрал. Но почему нельзя было ответить, что она спала в своей каюте? Можно было сразу перейти к другим вопросам. А теперь нужно задавать следующий. «У какого друга?» — спросил Дронго, стараясь не смотреть на нее. «У мужчины, которому я полностью доверяла», — спокойно пояснила Нина. «Который настолько порядочный, что не захотел даже говорить обо мне, когда у него проводили обыск». «Не переводите последние слова», – попросил Дронго, повернувшись к Лилии Леонидовне. «Откуда вы знаете про обыск?» – спросил он. «Мне рассказали», – загадочно ответила Нина. «Неужели вы не могли сказать, что были не одни?» «Давайте перейдем к допросу. Итак, вы были в другой каюте со своим другом. Можете назвать его имя?» «Конечно. Мне нечего скрывать». Дронго оглянулся на Туманову. Та пожала плечами и перевела слова Слепаковой, как «не могу назвать его имя». «Давайте закончим этот балаган», — предложил Дронго. «Я уже оценил и ваше благородство. Перейдем к другим вопросам. Вы слышали, что произошло сегодня на острове?» «Говорят, что произошло второе убийство подряд». Она выглядела достаточно спокойно. «Насколько я слышала, задушили латышского ювелира». «Да, все правильно. Вы сходили сегодня на берег?» «Конечно. Но я вышла только на полчаса, не больше». Она услышала, как переводит Туманова, и, обернувшись к ней, поправила Лилию Леонидовну. «Вы не совсем правильно перевели. Я сказала на полчаса, а вы перевели на несколько часов. Это большая разница». «У меня получилось случайно», – нахмурилась Туманова. «А вы так хорошо знаете французский язык. Может, вы, наконец, меня замените?» «Нет», – улыбнулась Нина. «Каждому свое». «Итак, господин Дронго, какие у вас еще вопросы?» «Когда вы сошли на берег, вы видели господина Помоскова?» «Нет, не видела». «Вы кого-нибудь вообще видели из вашей группы?» «Нет, никого». «Из наших никого. Но я видела убитого Зигнитиса». Туманова не успела перевести, как Миго вскочил со своего места и подошел ближе. Он услышал фамилию и понял, о чем она сказала. «Он был один?» – спросил Миго по-английски. «Нет», – ответила ему тоже по-английски Слепакова. «Он был не один. Рядом с ним стоял молодой Юлиус Талвист. Они вдвоем о чем-то говорили. И потом ушли куда-то в другую сторону, в конец улицы, туда, где был супермаркет». «Откуда вы знаете, что там было?» – сразу уточнил Миго. «У меня хорошее зрение. Я увидела их двоих, они шли в другую сторону. А я обратила внимание, что такая же сине-красная вывеска была и на Таити. Там был большой супермаркет». «Верно», – кивнул Миго и, уже обращаясь к Дронго, быстро произнес. «Вы убедились? Я был прав. Этот тип, которому ювелир больше всех доверял, его предал и убил. Все так и было». «Вы узнали их обоих?» – уточнил Дронго, тоже перейдя на английский язык. «Конечно, узнала. Ювелир Зигнитис и молодой Талвист. Я не могла ошибиться». «Вот вам и необходимое доказательство», – торжествующе воскликнул Миго. «Больше вы их не видели?» «Нет, не видела. Я сразу вернулась на корабль. И только недавно узнала об убийстве господина Зигнитиса. Я хотела найти вас, чтобы все рассказать, но в конференц-зале находилась вдова Зигнитиса и господин Петраускас. Поэтому я решила остаться там. Потом там появились вы, и я видела, как вы пытаетесь допросить несчастную вдову. У вас был возбужденный вид охотника, господин Дронго, и мне это очень не понравилось. Поэтому я предложила вам уйти, чтобы потом поговорить с вами. И вот сейчас нашла вас, чтобы обо всем рассказать». «Вы говорили об этом вдове Зигнитиса?» «Нет, конечно», — Зачем ей знать такие подробности? Господин Шакеев сказал, что он ушел с Вахидовым и Ехелиной. Вы их не видели в магазинах? Нет, не видела. Я зашла только в первый магазин и, ничего не купив, решила вернуться. Никого больше из наших я не видела. Уже достаточно для того, чтобы посадить Талвиста в тюрьму на всю оставшуюся жизнь, победно воскликнул Мигло. Два убийства подряд. Это был он. Я теперь в этом не сомневаюсь. Сначала нужно его допросить, напомнил Дронго. Вы сами слышали их разговор с господином Помосковым, напомнил Мигло. И вы сами говорили, что они скрывали ото всех факт своего знакомства. Какие еще нужны доказательства? Молодой Талвист выманил на причал ювелира и задушил его. Никаких сомнений уже не осталось, и он еще не пришел к нам, хотя по корабельному радио уже объявили, чтобы он к нам спустился. Значит, это он? У меня не осталось больше никаких сомнений. В дверь снова постучали. Слепакова вздрогнула, Туманова поежилась. Мигло поднялся, сам подошел к двери и открыл ее. На пороге стоял Петраускас. «Извините, что я вас побеспокоил», – немного церемонно сказал он по-английски. «Но по радио передали, чтобы я спустился к вам в каюту». «Вы правильно сделали, что пришли», – пригласил его в каюту Мигло. Петраускас вошел, вежливо поздоровался по очереди с каждым из присутствующих. И, пройдя дальше, уселся на небольшой диванчик, стоявший у выхода на балкон. Эта каюта была точной копией той, в которой убили Игната Северцева. «Теперь мы ждем только господина Талвиста», – напомнил Мигло. Он не скрывал своей радости и возбуждения. «Если удастся сегодня раскрыть преступление и найти убийцу, то об этом таинственном деле будут рассказывать на всех островах общества, на всех островах французской Полинезии. И все забудут о частном детективе Дронго, помогавшем ему в раскрытии этих убийств. Все будут помнить и говорить, что преступника изоблачил полицейский с Хуахина, Клод Мигло». Он подошел к телефону и снова вызвал Жербаля, попросив еще раз объявить по корабельному радио, что собравшиеся в каюте ожидают господина Юлиуса Талвиста. Затем вернулся на свое место. «Давайте продолжим», – предложил он. «Господин Петраускас, вы говорите по-английски достаточно свободно», – уточнил Дронго. «И не только по-английски», – ответил Петраускас. «Я знаю французский, немецкий, русский и, конечно, родной литовский». «Очень хорошо. В таком случае мы будем говорить с вами по-английски, чтобы немного дать отдохнуть нашей уважаемой Лилии Леонидовне. Тем более, что и госпожа Слепакова тоже хорошо понимает английский язык». «Как угодно», – согласился Петраускас. «Я готов оказать вам любую посильную помощь. Если хотите, то я сам стану переводчиком, господина Мигло». «Достаточно, если вы будете говорить по-английски», – вмешался Мигло. «Я хорошо понимаю оба языка. Проходил стажировку в Австралии. И на наших островах действуют два языка – французский и английский». «В таком случае продолжим», – согласился Дронго. «Итак, где вы провели сегодня ночь?» «В своей каюте, которая находится очень далеко от каюты убитого господина Северцева», – пояснил Петраускас, – «на другом конце корабля». «Вы ничего не слышали? Может, кто-то проходил мимо вашей каюты, кто-то выходил из соседних кают?» «Нет, ничего не слышал», – ответил Петраускас. «А если бы услышал, то сразу сообщил вам». «Сегодня днем вы сходили на берег?» «Да, сходил». «Вы были один?» «Я сошел с большой группой туристов из Швеции, но я был один, если вы спрашиваете меня об остальных туристах из Прибалтики или России». «Откуда такая нежная дружба к туристам из России?» – спросил Дронго. «Насколько я знаю, ваши соотечественники всегда пытались отдалиться от бывших соседей, чаще всего не вступая с ними в контакт. А вы, наоборот, демонстрируете свое расположение к ним». «Это делают неумные националисты», – возразил Петраускас. «А вы умный интернационалист», – уточнил Дронго. «Можно сказать и так», – кивнул Роберт, – «если вам так хочется». «Мне в данном случае интересно ваше мнение. Я много лет живу во Франции, а не в Литве, если вы спрашиваете меня об этом. И у меня нет никаких русофобских настроений». «Понятно. А почему во Франции? Ведь вы работаете в немецком концерне». «Это вы тоже успели узнать?» – усмехнулся Петраускас. «Я работаю в филиале немецкой химической компании, которая находится во Франции, недалеко от Страсбурга». «Хорошо платят?» «Достаточно для того, чтобы позволить себе такую поездку», – ответил Петраускас. Вы кого-нибудь знали до того, как вылететь в Токио? Я имею в виду из членов вашей немецко-прибалтийской группы. Нет, никого. А из состава российской группы? Тоже никого не знал, ответил Роберт. А почему вы спрашиваете? Вы же знаете, что произошло 2 убийства подряд. Насколько я помню, вы только недавно пытались успокоить вдову убитого ювелира. Я видел, в каком она состоянии. Они прожили вместе много лет, ответил Петраускас. И я считал своим долгом ее как-то поддержать. Вы говорите по-латышски? Не очень хорошо, но я их понимаю. А по-эстонски? Нет, улыбнулся Роберт. Считается, что угро-финские языки самые сложные в мире. Мадьярский, то есть венгерский, финский и эстонский. Их практически невозможно выучить, не говоря уже о том, чтобы понять грамматику. Когда вы вышли на причал, вы никого там не видели? Видел, кивнул Петровскас. Видел госпожу Слепакову. Она вошла в первый магазин. И больше вы ничего не видели. Я видел, как уходили Юрий Зигнитис вместе с господином Талвистом куда-то в другую сторону. Я еще подумал, что они могут опоздать на корабль. Тогда многие говорили, что мы уйдем до обеда, а потом выяснилось, что отчалим точно по расписанию. Господин Петраускас, а почему вы обратили внимание, что они уходят вместе? Уточнил Миго. Или вы в чем-то их подозревали? Просто увидел, как они уходят вместе. Вам нужно было знать, кого я увидел, и я вам рассказал. Вчера вечером вы подходили к нам, напомнил Дронго. Когда мы сидели на прогулочной палубе вместе с госпожой Слепаковой. Верно, подходил. Но не только я подходил к вам. До меня к вам подходили Вадим Помосков и госпожа Зоя Хелина. А почему вас так интересовали именно мы и те, кто к нам подходит? Случайно. Я сидел выше и видел всех, кто к вам подходил. Госпожа Туманова говорит, что тоже их всех видела. Но она не упоминала вас? «Значит, Лилия Леонидовна меня не увидела?» – очень спокойно ответил Роберт. Туманова согласно кивнула головой. Она действительно не заметила вчера вечером Петраускаса. Ей нравился этот мужчина средних лет, такой спокойный, немногословный, выдержанный. «Что вы делали потом?» Сидел в баре и наблюдал, как один наш общий знакомый потребляет слишком большое количество алкоголя. Я бы даже сказал, очень сильно перебирает. «Кто это был?» Юлиус Талвист. Миго, не выдержав, снова подскочил к Петраускасу. «Вы точно видели Талвиста? Когда это было?» «После полуночи. Он был в баре до 3 или 4 утра. Нужно было видеть, как он напился. Я думаю, не меньше 8 стаканчиков водки и еще 2 текилы. Я даже хотел проводить его до каюты, но он отказался». «Не может быть!» – нервно произнес Миго. «Он вчера должен был быть абсолютно трезвым. Может, он вас просто обманул и не пил этой водки?» «Еще как пил. Я сидел совсем недалеко и все видел. Поверьте мне, что вчера ночью он был в абсолютно невменяемом состоянии». «Верно», – вмешалась Нина. «Я тоже его видела, когда возвращалась в свою каюту. Он с трудом передвигал ноги и что-то пытался мне сказать, но я заперлась в своей каюте». «Ваши показания разрушают нашу единственную версию», – вздохнул Миго. «Наоборот», – неожиданно сказал Дронго. «Возможно, они только подкрепляют нашу версию». Все посмотрели на него. «Что вы хотите сказать?» – спросил Миго. Вместо ответа Дронго достал из кармана 2 магнитные карточки ключа. «Вот», – сказал он, – «посмотрите на эти ключи. Один из них от моей каюты, а второй – от каюты господина Северцева. Надеюсь, никто не сомневается, что я его не убивал. Тем более, что госпожа Слепакова так настойчиво пыталась сообщить, с кем именно она была этой ночью». «Она была со мной, господин Миго».